«Нексия», — ответил мужчина. «А, хорошая тачка», — вздохнул я. «Дорогая, небось?» «Да не», — пожал плечами Сергей. «За 6500 нашел новую». «Рублей?» «Долларов, конечно», — ответил собеседник. «Ну и что, я выиграл?» «Так, несите договор купли-продажи». Мужик открыл один из шкафов, порылся на полках и вытащил листок бумаги, густо покрытый текстом. Я пробежала глазами по бумажке. Да, хором он впрямь приобретал сам, причем выложил довольно крупную сумму. Так, теперь следовало перейти к завершающей части комедии. «Ваша фамилия Кабанов, а зовут Сергей Палыч?» — ахнула я. «Наталья Павловна Кабанова, покойная, вам кто?» «Сестра», — удивленно ответил мужик. «Ну надо же!» — изумлялась я. «Мы работали вместе в торговом представительстве «Филлипс», только меня сократили летом. Я даже к вашей маме, кажется, ее Раиса Андреевна зовут, с соболезнованиями приходила. Ужас какой! Молодая, здоровая, красивая! Как же такое произошло?» Сергей вздохнул. «Да поехала с приятелями на дачу в выходные. Март месяц был, холодно еще, на дороге ледяная каша. Ну, водитель не справился с управлением и влетел в бетонный забор. Она-то сидела спереди, возле шофера. Недаром говорят, что это место смертника. Хорошо, хоть погибла, сразу не мучилась». «Надо же», — протянула я. «Значит, автокатастрофа». «А Раиса Андреевна сказала, что Ната погибла, катаясь на горных лыжах в Грузии. Очень переживала, что могилки нет. Говорила, тело не нашли, лавиной снесло». Сергей махнул рукой. «Ах, у мамы в голове тараканы. Последний ум потеряла, не обращайте внимания. Надо бы ее квартиру продать, да к себе старуху забрать. Только она с моей Веркой вечно цапается, житья не станет. Вот и тяну с воссоединением. Совсем мать из ума выжила такое навертеть, а? Горные лыжи, Грузия, прям кино. Небось, сериалов насмотрелась». В этот момент где-то в соседней комнате зазвонил телефон. «Вера, сними трубку!» — крикнул мужик. «У вас телефон?» — удивилась я. «А чё ж тут странного?» — спросил Сергей. «Эка невидаль». «Да нет, ничего, конечно», — протянула я. «Только помнится, маменька ваша страшно переживала о двух вещах. Что могилы дочери нет, и что вам позвонить невозможно. Телефон еще не поставили». Сережа слегка порозовел, но не растерялся. «Теперь понимаете сами, что она сумасшедшая. Наташа похоронена в апреле на Митинском кладбище, а телефон вон он тренькает. Так какой мне приз положен?» «Фотоаппарат», — обнадежила я его. «Ждите, сейчас принесу, в машине лежит». Во дворе я влезла в свой помятый форт и покатила в сторону кладбища. Надеюсь, Сергей еще долго прождет обещанный фотоаппарат. Надо же, какой противный парень. Спорю на что угодно, он специально набрал матери, будто не имеет телефона. Просто не хочет, чтобы старуха названивала с бестолковыми разговорами и жалобами на здоровье. Глава 18. Я не люблю кладбище. Может, от того, что мои мать и бабушка давно умерли. Невольно возникает мысль, что следующая в очереди на тот свет ты сама. Хотя у меня был еще и отец, но его судьба мне неизвестна. Он очень давно развелся с моей матерью и исчез из нашей жизни. И потом на кладбищах всегда царит дикий холод, даже жарким летом там пробирает озноб, и даже на тех, которые давно превращены в музей. В усыпальнице французских королей Сен-Дени, расположенной недалеко от Парижа, я замерзла так, что, выйдя на залитую солнцем июньскую улицу, кинулась в ближайший бар выпить кофе. А веселый бармен пододвинул ко мне чашечку и спросил: «Небось, из Сен-Дени?» Я глотнула обжигающую жидкость. «Намекаете, что похоже на привидение?» Бармен захохотал. «Нет, просто все, кто оттуда выбирается, опрометью кидаются сюда, чтобы согреться.